1941 год. Киев. Штаб Юго-Западного фронта. 7 сентября. Полдень. Я стоял у стола в кабинете дивизионного комиссара. Он за столом сидел. Серьезная шишка в политуправлении фронта. Позавчера мы вышли к своим, и, надо сказать, шум от этого, благодаря политуправлению, поднялся мощный. Во всех газетах о нас писали. Я старался принизить свои заслуги, но девчата все расписали как есть. Сейчас комиссар заканчивал читать мои рапорты. Я написал их сразу, как мы к своим вышли, передав документы с немцев и полицаев, уничтоженных мной лично. 40 документов набралось. Вот стою, а мысль только одна. Наконец-то закончилась наша дорога, и попрощаюсь с этим бабьим царством. Ну и тревожила вторая мысль. 2 дня как выполнил задание, а от админов так сигнала и нет. Оплату за работу не получил. Нового задания нет, и я пока немного теряюсь. До этого хоть какая-то стабильность была, а сейчас что делать? Вот и я пока не знаю и терпеливо ожидаю ответа от админов. Вдруг не выполнил задание, и там решают, как меня оштрафовать, что отобрать. А пока стою, вспоминаю, как этот наш рейд по тылам немцев прошел. Первая ночь удачно пролетела. Для начала полевая кухня мной найдена была к часу ночи. В стороне, пока осваивал дрон, гоняя его, я приметил пару зданий на берегу озера, в хвойном лесу, на санаторий похоже. Там немцы, видимо, тоже санаторий для офицеров организовали. Кухня наша, буксируется лошадьми, но рядом лошадей не нашел, так что мне распрягли одного коня из пролетки, ее и один утащит, я бегом за кухней. Светлова дала добро. Часового снял, карабин Маузер прибрал и документы. Заодно вскрыл столовую и посуду набрал почти 150, ложки и вилки тоже. Жаль, кладовая пустая. Потом передал нашим. А это след. Немцы выйдут на него, так что снова сменили маршрут и двигались дальше. Нашли неплохое место для дневки, маскировку навели, кухню уже затопили и готовили. Нашлись те, кто умел готовить. В первую очередь покормили, но надо еще. Будем искать. Главное, мы в дороге, уже хорошо. А я уже спал, как место нашли. Расстелил в тени шинель и уснул. Там Светлова командует. Следующие 3 ночи мы двигались тихо, как мыши, отмахав на 100 километров в сторону Мозыря. Там дальше карта закончилась. Я не брал пленных. Мы вообще старались заметных следов не оставлять. Хотя поиски были, я приметил немало ночных постов на дорогах. Мы их полями обходили. С каждым вылетом я все лучше и лучше чувствовал дрон. Опыт управления рос. Без него мы бы такой толпой, да по дорогам, не прошли столько. Был бы световой день, конечно, больше бы проходили. Девчата крепкие. Кто обессилел, на повозках и пролетки ехали. Но ночь – это ночь. Кухня постоянно работает на ходу. Там разделена по графику кормежка. Посуду выдал из санатория, ели по очереди, хватало всем. Конечно, быстрая убыль припасов шла, но на утро 5-го дня я взял 2 грузовика, выследил их с помощью дрона. Те на станции грузились, видел чем. Потом по очереди перегнал машины к нашей дневной стоянке. Себе 100 кило груза внес запас. Так что припасов хватало. Часть добытого девчата несли в вещмешках. Еще мы нашли дивизионный склад. Видимо, дивизию тут и сбили с позиций, и она отошла, спешно все бросив. Оружие даже в окопах нашли, котелки, но главное – форму на складе. 100 шинелей, немного сапог, вещмешки. Вот в последнее и убирали добычу. Девчата несли 2/3, все забрали из кузовов. Так и втянулись в дорогу. Даже сами не заметили, как к нашим вышли в ночь с 4-го на 5-е. Там рассказывать нечего, как перешли. Я особо в этом участие не принимал. Дрон тепловизором показал тепловые метки в лесу, в тылу передовой противника. Я думал, или окруженцы, или сами немцы там. На разведку двинул, а это разведка той дивизии, что стояла тут против немцев. Старлей командовал. Они еще и огонь орудий корректировали. Рация была. Неудивительно. Дивизия та НКВД. Они неплохо обеспечены. Так что те ложную атаку устроили, и мы с тыла обстрел вели. Немцы и отошли. Думали, их окружили. Так мы и перешли к своим, без потерь, и даже никого не ранило, что удивительно. Нас опросили, рапорты писались, и дальше по инстанции, пока я вот в штабе фронта не оказался в Киеве. Почему я устала от девочек? Да потому что я в молодом парне, а там девчата молоденькие, в моем вкусе полно. У меня гормоны играют, немок или полячек я не добыл, все не попадались подходящие. Но вот так не везло. А тут эти еще и флиртовали, но до серьезного, несмотря на мои намеки, не дошло ни разу. Динамщицы могли бы и отблагодарить. Некоторые девушки, что взрослее, вроде и не против, но мы постоянно на виду, в общем, не дали. А я уже на грани. Впрочем, огонь погасил. С одной молодухой помиловался на сеновале. Из крестьянок, мимо ее деревни проходили. Вот и ирония судьбы. Почти 500 девок веду, а расслабился на стороне. Та ждала приятеля в стогу, не пришел. А тут я. Дрон ее показал тепловизором. Не отказался с ней поваляться, сама предложила. Разогретая уже была. Хотя и не в моем вкусе. 2 часа миловались, дальше своих побег нагонять. Так что, наконец, все закончилось. Хранилище вещей на 523 килограмма. Само хранилище на данный момент накачалось на 1340 килограмм. Качается. Однако, когда вышли, вторые сутки идут, а админы так и не вышли на связь. И что-то меня тревога съедает. А выйдут ли? Впрочем, ну не выйдут и не выйдут. Просто спокойно жить буду. Спасибо за новую жизнь. Тем более пусть немного, но ништяками те меня обеспечили. Уже не с голым задом начинать. Ну что ж, товарищ Петров, отвлек меня от мыслей командир. Скромность, конечно, хорошо, но то, что вы сделали, даже не описать. Скажу от всей души. Большое вам спасибо за наших девчат. Спас! Я не мог пройти мимо, пробормотал я. А другие проходили. Жаль, что вы память потеряли, но мы многое выяснили. Ваша информация о побеге подтвердилась. Уже несколько беглецов из общего с вами лагеря вышли к нам. Некоторые вас опознали, подтвердив ту информацию, что вы дали. Вас действительно избили, и вы потом пропали. 5 военнопленных за это повесили. За ваш побег. Я только вздохнул. По моей версии, я приметил скрытый люк в полу лечебницы и спрятался под полом, опасаясь, что меня добьют. А когда на следующий день услышал про побег, вылез к туннелю и сбежал со всеми. Только ушел в сторону и отмокал в воде 2 дня. Это сняло опухоли и вообще быстро восстановился. За 2 недели и синяков нет. Проскочила такая версия. А тут, оказывается, первые беглецы до наших добрались. Шустрые, я думал, позже будут. Комиссар же, сообщив, что по поводу жестоких отношений с военнопленными будет вести следствие, велел следовать за ним. Так и вывел на плац перед зданием штаба фронта. Опа! Тут почти все девчата, что я вывел. Только часть в госпиталь отправили. Строй их стоит, плюс в строю командиры и бойцы комендантской роты. И меня в их строй включили. Тут вышло множество генералов из здания и подошли к нам. Один громким голосом кратко сообщил мою историю, как девчат освободил и вывел сюда, после чего зычно скомандовал. «Красноармеец Петров, выйти из строя!» Я отчеканил 3 строевых шага, а потом дошел до генерала. Вот что тот сообщил. «За мужество и доблесть, проявленную в тылу противника, за спасение советских военнослужащих, красноармеец Петров повышается в звании. Младший сержант Петров представлен к высшей награде страны и отбывает в Москву для ее получения. Вернуться в строй». Что интересно, мне выдали не только петлицы с уже закрепленными треугольниками и эмблемами, но и 2 корочки – красноармейская книжица и комсомольский билет. Успели сделать быстро. Насчет последнего я не отказался, взял, не то положение. А неплохо комфронта постарался, это был он. Петлицы черные, с эмблемами танкиста, все верно. Хотя насчет танковых войск не факт, что служить буду, раз память потерял. Это один из особистов, что допрашивал, так сказал. Я же вернулся в строй и встал на место. Дальше говорили комиссар и член военного совета. Довольно долго, много идеологии и накачки было. Только после этого нас распустили. Я был в своей форме, Та самая, в которой выпускал девчат и вел к линии фронта. Только постирали и погладили. Теперь понятно все. Нас сюда утром привезли, меня сразу к парикмахеру. За тот месяц, пока по тылам гулял, ежик появился. Я шатен зеленоглазый с правильными чертами лица. Аккуратно постригли. По сути, виски и затылок обрили и даже подобие челки сделали наверху. Меня же один командир, старлей, с повязкой дежурного, отвел в казарму, пока я петлицы пришивал. Начали оформлять документы, проездные. Насчет Москвы не шутка. Поездом повезут, вечером отходят. Еду я и 6 из тех бывших пленниц, что вывел. Светлова тоже едет. Ей документы восстанавливают. Ей легче, она ранее тут служила, в составе дивизии этого фронта. Петлицы пришил, там несложно. Через голову надел, ремень застегнул, согнав складки назад. Ну и документы свои изучил. Оружие не вписано в графе. Вообще, в какой части я числюсь, пока не отмечено. Чистая книжица, только мои данные. А нагана нет. Все сдать пришлось, когда к своим вышли. Считай, потерял его. Один ДТ остался в хранилище, и все. Мне там не до сборов трофеев было. Главное, девчат довести. Довел и рад этому. А трофеи еще будут. Больше казарму не покидал. Отужинал, со скаткой шинели и вещмешком до поезда с девчатами дошел. Те тоже в казарме жили, но в другой части. Все в бане пропадали. Я сам туда разок сходил, парная хороша. Там на поезд и отправка в Москву. Сутки ехали, потом 3 дня допросов, уже в других службах, и вот он Кремль. Дали звание героя. Конечно, говорили об этом, но я особо не верил. Однако действительно, золотая звезда и орден Ленина к нему в комплекте. Остальным девчатам ордена боевого красного знамени. А Светловой – орден Ленина. Тоже ведь за дело, все четко было организовано. Знаете, у меня все как в тумане это проходило. Я ждал, когда админы появятся. Даже опросы разных особистов, политработников, даже прокурорские отметились. У меня все отработано, от зубов отскакивало. Потом и военные корреспонденты как-то фоном прошли. Фотографии наши делали уже с наградами в зале Кремля, но вот после награждения я окончательно осознал. Все, больше контакта не будет. Не думаю, что это все так задумано, скорее всего, что-то случилось. Но дальше нужно будет жить своим умом. Переночевал я в той же казарме московского гарнизона, где прошлые 3 суток ночевал. Меня там устроили по прибытию в столицу. Девчатам вот служебной гостиницы номера выделили. Они все командиры, в отличие от меня. Я так и остался младшим сержантом. Девчата со мной искренне попрощались. Они уже получили назначение, отбывают по местам службы, с утра по магазинам собрались, а там отбытие в разное время. А я лицо подневольное, у меня увольнительный нет. Зато и со мной быстро вопрос решили. На юго-западный фронт не вернули, хотя я думал, там буду служить. Политуправление фронта не упустит новоиспеченного героя. Оказалось, нет. Память потеряна. По сути, учи меня чему угодно с нуля. Вот кто-то и подсуетился, как я понял. Мне приказали перешить петлицы, выдав новые. Для шинели тоже. И я сменил их на малиновые. С общевойсковыми эмблемами. Меня назначили командиром зенитной пулеметной счетверенной установки, что входило в дивизион прикрытия северо-восточной части столицы. Да, я попал в ПВО столицы. Документы оформили. За мной молодой лейтенант пришел, как раз из штаба ПВО. Дальше в часть. Оформили меня, удовольствие поставили, выдали все, что полагается, тут хорошее снабжение, оружие тоже. Я попросил СВТ, но, к сожалению, не нашлось, склад опустел. Мне выдали наган, хотя винтовку или карабин должны были. Номер оружия внесли в красноармейскую книжицу. Потом уже командир из нашего дивизиона, где я теперь числюсь, сопроводил к установке, что находилось на крыше 5-этажного здания. Прошлый командир под трибунал попал. Надо будет узнать, за что. Мне нарезали круг задач и служи, парень. Понятно, я ничего не знаю. Мне назначили другого командира в учителя, старшего сержанта Окунева. И за пару недель тот меня поднатаскает. Я познакомился с зенитчиками своего расчета. Молодые парни, 2 их. Один – боец Тихонов. Вчерашний школьник, только наводчик из послуживших, 2-й год служит. красноармеец Малешка. Про меня те в курсе, в газетах читали, опознали. Воздушная оборона Москвы уже не первый день, несколько месяцев длится. И все уже давно устоялось, все рассчитано. Я бы не сказал, что работает как часики, но к этому явно стремятся. Понятно, что бойцов в казармы отдыхать не уведешь. Специфика службы заставляет их постоянно находиться рядом с установкой. Поэтому выделили пустующую двухкомнатную квартиру. В одной комнате общая казарма, там койка армейская двухуровневая, а в отдельной для командира. Я туда и заселился, когда с расчетом познакомили. Мой командир, батарейный, лейтенант Алферов, обещал завтра принести разрешение, а то оформить не успели, и отбыл. Приказ простой, разрешающий мне дойти до позиции установки старшего сержанта Озерова, что через 6 домов от моей зенитки. А я не мог покинуть этот дом только вот так с разрешением, чтобы ходить к тому на учебу. Вот такие дела. Так что я смотрелся в небольшой комнате на 12 квадратных метров. Тут армейская койка застеленная, рабочий стол со стулом и вешалка, и все. Плюнул и стал устраиваться. Будем служить. Хотя, признаюсь честно, я таким назначением был более чем доволен. Погеройствовал и хватит. Надеюсь, тут до конца войны служить дальше. Вон высшую награду получил. Но жаль, не Сталин награждал, не видел его. До того даже в столице не было. Калинин какой-то награждал. Что по Озерову, то тот опытный учитель расхвалили. Не один десяток младших командиров воспитал. Так что будем учиться. За такое место надо держаться. А так служба как служба, несмотря на то, что в квартире своя ванная. По субботам банный день. Хотя дежурный у установки обязательно остается. И кормят нас из столовой. Приносят в термосах. Пусть тут есть своя кухня, но там только воду для чая кипятят. Это пока все, что узнал. Я всего 3 часа как назначен на это место. Книжицу устава выдали. Будем учиться.